Глава 14. Уважаемый Олег Петрович, администрация поздравляет вас с вашим первым днем рождения, отмечаемым в игре, и дарит вам подарок. Все квесты на ваш поиск и убийство среди неигровых персонажей отменен на 5 дней. Уважаемая администрация, не путайте оперативную коррекцию игровых квестов для предотвращения начала бунта на территории столицы с подарком игроку. Подарком для моего отыгрыша роли стало бы отсутствие такой коррекции. Так что прошу предоставить мне компенсацию за нарушение игрового процесса, а подарок оставлю на вашей совести. Уважаемый Олег Петрович, ваше требование признано легитимным, поэтому мы готовы обсудить возможности компенсации. Уважаемая администрация, мы все-таки с вами договоримся. Хочу в подарок недвижимость в столице, но понимая, что вы не можете передавать мне в руки предметы высокой ценности, предлагаю следующую схему. Найдите среди объектов такую, которая посещается игроками и неписями реже всего, в том числе и скрытую от возможной продажи. И чтобы она самой дешевой была, и тогда мы в расчете. Уважаемый Олег Петрович, удовлетворить ваши требования возможно. В ваше полное владение переходит дом 9 по улице Первого Императора. Продажная цена данного лота – 1 золотой. Последнее посещение зафиксировано 107 лет назад. Для фиксации сделки подпишите отказ от претензий перед администрацией игры. Уважаемая администрация, я изучил присланный документ. Хотелось бы уточнить момент. То есть до моего подписания указанного документа я могу предъявить претензии по основному игровому процессу? То есть почти по 7 десяткам пунктов? Интерлюдия 4. Офис техподдержки сотряс могучий вопль технического директора. «Какой пидорас дал Филину форму отказа от претензий? И кто, а главное, чем накурил его так, что он стал его изучать?» «Шеф, а что случилось?» «Что случилось? Запроси-ка наш расчетный эскин, сколько у нас может отсудить этот отморозок по сумме претензий?» В офисе воцарилось тяжелое молчание. Потом раздался визг, и один из сотрудников устремился к окну, держа в руках стул как таран. Звук разбивающегося стекла и удаляющийся крик. Через 40 секунд в разбитое окно молчаливо выскользнул еще один человек. Кто-нибудь еще хочет самоустраниться? Нет? Тогда начинаем думать, и думать быстро. Что нам делать, чтобы этот персонаж не стал нашим главным акционером?» Конец интерлюдии. Поздравляем, вы стали собственником жилья в славной столице. Размеры и местоположение объекта недвижимости дают вам право претендовать на титул виконта. Для уточнения условий его получения обратитесь в имперскую канцелярию. Поздравляем, вы стали на путь тайного убийцы. Успешность прохождения 0,1%. О вашем существовании еще не догадываются. Кого же я успел убить, а главное, когда? Тут чьи-то руки обняли меня за плечи и поставили на ноги. Я уставился в сияющий бюст, а потом в горящие каким-то неземным цветом глаза Селены Огненной. Богиня! Пойдем уж, укуренный бог, за дверью начинается праздник, там нас ждут. Кто ждет? Все, но об этом они еще не знают. И мы вышли на улицу. Мир то ли от ударной дозы наркоты, то ли стараниями администрации изменился. Незримое и неощутимое скользило по периферии чувств. Ожило все. Желтые листья скрывали крохотных фей, что танцевали в кронах деревьев. Дома скрипели, словно переговариваясь. Камни мостовой загадочно молчали, словно знали какую-то тайну. Тени скользнули между игроками, учтиво раскланиваясь друг с другом. Некоторые были в масках. У кого-то маски скрывали жуткие наборы зубов или бездонные провалы глаз. Полилась музыка, и существа, все существа на улице закружились в танце. Откуда она лилась? Кто ее играл? Нельзя было вычленить ни ритма, ни ноты, не говоря об отдельных инструментах. Я кружился, держа Селену за талию, растворяясь в танце. Сыпались какие-то сообщения, от которых я отмахивался, не глядя. Танец закончился, и я зачарованно уставился в ночное небо, с которого сыпались желтые искры, наполняя улицу пляшущими тенями. Люди куда-то устремились вглубь лабиринта улиц. Мы за ними. «Куда?» «Туда, где будут танцевать даже камни дороги». Мы вышли на площадь перед королевским дворцом. Восприятие играло в какую-то свою игру, и я так и не смог увидеть, как именно он выглядит. Менялось все, начиная от цвета камней, заканчивая количеством башен. Вокруг меня мелькало подозрительно много знакомых лиц. Моих лиц. Под ногами путались десятки разнокалиберных кошмариков. «Вот так, Селена, годный мем становится мейнстримом». С этими словами я пнул путающуюся под ногами химеру. Та с обиженным мяуканьем улетела в сторону канавы. «А вот был бы настоящий кошмарик, я бы остался без ноги. Везде обман». «А где он, кстати?» «Украли. Представляешь, этот глюк где-то без меня на улице развлекается». «Вот смеху-то будет, если он на таинственного убийцу наткнется». «Поздравляем. Вы успешно идете по пути тайного убийцы. Успешность прохождения 3,6%. О вашем существовании догадываются, но ни одного тела обнаружено не было. Специальные условия для получения увеличенной награды. Останьтесь непойманным, останьтесь неузнанным. Не оставьте ни одной улики, не оставьте ни одного тела. Уничтожьте не менее 40 детективов из игроков. Выполните ряд особых условий, скрыто». «Да, было бы неплохо. Надо пойти в детективы записаться». «О, смотри, конкурс танцев». Селена обратила мое внимание на огромную сцену. «И что там в программе?» «Но сейчас будут танцы магических существ. Потом индивидуальное исполнение, потом коллективы, дальше тематические. Сначала конкурс кабаре, потом...» «Стоп! Конкурс кабаре?» «Да, а что?» «Селена, милочка, скажи, тебе знакомы такие понятия, как андеграунд, сексизм и постмодернизм?» «Но в современной философии есть небольшие течения с такими названиями. А что?» «Сейчас будем практиковать. Мне нужна сотня клетчатых пледов. Срочно купи их. И сотню простых фламбергов, полутораметровых, с доставкой. Я скажу, куда привезти». «На...» «Мы будем развлекаться. Без члена вредительства. Обещаю». «Хорошо». «Верь мне». Целую Селену в щёчку и убегаю. «Дуболом, где мы оставили Диса с его отморозками?» «В казармах на краю города. Они почему-то нынешнего праздника очень испугались. Заперлись там и не хотят выходить». «Кинь мне пометку на карту». «Лови. Филин, ты чего недоступен? У меня к тебе несколько вопросов». «Не сейчас, дуболом. Я развлекаюсь и обдолбан до крайности». «Это твоими стараниями город заполнили твои копии?» «Моими. Потом, все потом». «Кошелек или жизнь?» «Ась, деньги выкладывай, говорю». Из тени вышел я. Я протер глаза. «А стражи не боишься?» «И что ты им расскажешь?» В руках двойника был ножик устрашающих размеров. «Да, действительно. Слушай, а вдруг ты встретишь владельца этого образа?» «Владельца? Он, конечно, псих, но не настолько, чтобы сидеть в столице в такое время. Скажи еще, что он тайный убийца. К тому же он точно не будет носиться по темным переулкам, благоухая дорогущей травой». «Почему это?» «Но я бы на его месте не упарывался, а забурился в самый дорогой бордель и наркоту принимал не по подворотням». «Хм, знаешь, а ты прав». С этими словами я подошел к своему двойнику, применяя подчинение. «Хорошая трава, однако. Почти двое суток подчинения. Короче, на тебе 1000 золотых. Покупаешь самых дешевых и страшных шлюх, трахаешь их, убиваешь, снова трахаешь, прячешь тело и ищешь новую. Не забывай кушать. Можешь тех же проституток. Свободен». Двойник растворился в тени. «Поздравляем, вы создали ложный след в поиске убийцы. Успешность прохождения 7%. Новое дополнительное условие – охота на ведьм. Заразите город паранойей». Уважаемый Олег Петрович, в связи с последними событиями просим вас проявить снисхождение к участникам ивента и просим вас уменьшить длительность заклинания для последней жертвы до 5 часов. В противном случае контролирующий ИСК-ИН проигнорирует необратимую девиацию поведения. Уважаемая администрация, только с одним условием. До конца ивента игроки не могут снимать личины. В этом случае обещаю и дальше идти навстречу в подобных ситуациях. Уважаемый Олег Петрович, ваши условия приемлемы. Приятной игры. Денис, открывай! Оборотень пришел! Я стоял перед общественной казармой, в которой мои рунные викинги зачем-то организовали серьезное укрепление. Рядом со мной стояла повозка с пледами и мечами. Селена сидела на них. «Это ты, Ярл?» «Тебе еще раз нос откочерыжить?» «Точно, Ярл! Открывайте там ему калитку!» В баррикаде образовалась узкая щель. Из щели вылезла волосатая рука и втянула меня внутрь. Меня окружили изрядно испуганные мужики, облаченные в доспехи и бряцающие оружием. «Мужики, вы чего?» «Там люди танцуют с духами. А те, кто танцует с духами и не прошел шаманского посвящения, не переживают следующую зиму». Дис был предельно серьезен. «Это было под другими небесами, Дис. И иные боги тут творят судьбу смертных. А ваши нити нынче в руках моих. Ты же видел, какими силами я повелеваю?» «Да, Яру. Ты хочешь, чтобы мы вышли на битву с духами и приняли свою судьбу?» «Зачем? Умирать будут другие. А я хочу, чтобы мы сейчас все вместе пошли и переплясали духов. Но эта задача, как говорится, второстепенная. А сейчас наша задача – перетрахать самых красивых баб в этом городе. Для этого нужно будет кое-что сделать. Вы слышали про горцев в юбках, которые выходят на битву без доспехов с огромными мечами?» «Слышали? Славные воины, только чудные». «Сейчас мы все нарядимся ими и пойдем добывать баб». «А зачем? Чем мы сами плохи?» Дис насупился. «Там праздник же, карнавал. Все носят чужие лица, так что ничему не удивляйтесь. А вообще, снимайте доспехи, портки и вон в телеге пледы. Делаем килты. А потом будем разучивать один древний танец». «А может, по старинке? Ну, там дубьё, мечи есть?» «Дис, это дикие люди. Они ничего в настоящих чувствах не понимают. Так что будем по их варварским обычаям. Зато у них бабы там почти раздетые и уже сами на все согласны. И вот, раздай людям своим деньги, чтобы все пропили. И духом морды набили, особенно страшным». «Ура, Ярлу! Ура!» Грохнули в 100 глоток мои личные отморозки из холодных морей. «А теперь разучим срамный танец. У нас есть 2 часа. 3 часа спустя мы стояли на краю сцены. Моя гоп-компания пускала слюни на 10 групп женщин разной степени раздетости. «А теперь позвольте представить первую в этом мире гетеросексуальную кабаре-группу «Банда веселого ярла». Встречайте!» Голос конферансье изрядно сипел. Это Дис ему доказывал, что толпа вооруженных мужиков в килтах – это кабаре. «Юбки есть? Есть. Голые ноги есть? Есть. Что? Женщины? А где сказано, что мужчины в кабаре не танцуют? Короче, если ему не нравится, то пусть докажет вон тому с топором, что он с друзьями не кабаре. Что, не хочет? Ну, тогда пусть объявляет выступление. Что? Отпустить? Да, извини, и вот тебе стенка, подержись. Экий ты на ноги слабенький». Зазвучали первые аккорды музыки. На сцену, отбивая чечетку, тяжелыми сапогами вышел, даже выплыл Дис. И начал исполнять ногами что-то дико ритмичное и классное. Народ замер. Нет, ничего сверхъестественного, и никто не смог бы сделать за 2 часа из отряда рубак профессиональных танцоров. Просто я это осознал аж за 40 минут. А потом долго сочинял заклинание массового добровольного подчинения и один раз его испытал. Неведомые программные алгоритмы совершили настоящее чудо. Баф от травы спадать не собирался, а восприятие не торопилось грешить адекватностью. Так что вышло легко. Очень легко. Тем временем из-за кулисы вышли остальные викинги. Бородатые мужики в килтах выстроились в ряд и синхронно выбивали сложный ритм. А потом музыка изменилась, со сцены шибануло мощнейшей волной тестостерона. Викинги взмахнули ногами, дамы в толпе в едином порыве охнули. Я снова активировал случайную мысль, запихнув одну простую фразу «хочу». Даже не буду думать, во что трансформируется эта мысль в головах мужчин. Надеюсь, в желание выпить. Тем временем число дам перед сценой утроилось. Мужчины, наоборот, разбежались. Скажем так, махающие ногами викинги по моему приказу белья не надели. Зрелище не для слабонервных. Музыка стихла, конферансье пригласил на сцену всех выступающих, так как мы были последние на сцене. Никто завершающую речь особо не слушал. Ко мне подошел Дис. «Ярл, а баб когда и каких?» Он зашептал мне на ухо. «Любых, какие по нраву, но по моей команде, и я тебя умоляю, не тут. На той улице кабаки есть. Заваливайтесь туда и развлекайтесь. Вот тебе еще денег, если те сразу пропьете». «И победителем объявляется коллектив «Банда веселого ярла»!» После чего бледнеющий конферансье вручил мне золотую статуэтку в виде танцующей женщины. «А теперь предлагаю всем желающим отметить с нами нашу победу! Мужики, выбираем желающих!» И викинги, стоптав по пути конферансье, ломанулись кто со сцены, кто по сцене, подхватывая радостно визжащих разумных слабого пола. Или не очень слабого. Мимо меня пролетела туша Диса и с грохотом впечаталась в стену. «Какая женщина! Ярл, женюсь!» Дис выплюнул зуб. «Благословляю!» С этими словами я постыдно спрятался за сцену, так как боевых баб оказалось почти два десятка, и викинги полетели чаще. Видимо, какие-то амазонки. Высокие, скуластые, фигуристые, с черными, заплетенными в разное число косичек волосами. Дамы деловито защелкивали на косичках грузики и разминали суставы. Запах их, конечно, выдавал, но тут я был явно лишним. Тем временем часть воинов, нагруженная двумя, а кто и тремя-четырьмя радостно пищащими женщинами, направились по кабакам. «Может, ты им помочь?» «Это брачные игры. Мы тут только помешать можем. Бежим!» С этими словами я увернулся от очередного низколетящего воина. Тот потерял килт, но не боевой дух. Я закрыл Селене глаза ладонью и припустил в сторону офигевающей от происходящего толпы. «Фелен!» «Ась! Огурец, как узнал? Тут же копий сотни!» «Ну, копий много, но только у оригинала есть толпа голозадых викингов, и только оригинал может под мышкой таскать сильнейшего огненного мага в игре». «Хм, точно». Я поглядел на замершую на моих руках Селену и аккуратно поставил ее на землю. «Фелен, а тут такое дело, нужна помощь». «Кому?» «Профессору». «Профу? Кто обижает моего профессора? Я сейчас тут устрою армагеддец. Я им покажу Варфоломееву ночь». Вокруг сгрудились тени, а духи в радиусе 10 метров просто исчезали. «Полегче, полегче, Филин. Он там в философском диспуте участвует, а и там его это... бьют? Интеллектом давят». «Профессора? Так чего сам не влезешь? Тебя задавишь?» Я смерил взглядом трехметровую фигуру огурца. «Я малость не по этой части, я ж технарь». «Ну, пойдем». Народа рядом с трибуной для философских диспутов почти не было. Два карлика стояли за кафедрами и махали кулаками, что-то крича. «Проф, а что случилось? Мне тут говорят, что наше время – это новая эпоха просвещения. Бред. Просвещение мертво, и похоронил его Гёдель. А то, что он может назвать новым просвещением, просто чрезмерный объем поступающей информации, которая дает иллюзию полноты понимания мира. Пусть не занимается некрофилией. Старый маразматик, в нашем мире возможно все. Мы на пути к технологической сингулярности. Трупоёб. Твое познание бесконечно неполно. Это доказал Гёдель еще в 20 веке. Никто ничего не похоронил. Утверждение Гёделя только породило надежду для мистификаторов и наплодило креационистов. Он указал, что есть недоказуемые истины, но сам не нашел их. Ага, ты мне еще опровергни теорию о циклической разумности Вселенной. И докажу. Значит, и от технологической сингулярности откажешься? И скажешь о невозможности пережить разуму большой взрыв? Ах ты, опёздыш хуеносый! Жидёныш пиздоглазый! Люблю я философские диспуты. Народ, тут карлики пиздятся. Ставлю на того, что в красном кафтане. 10 золотых. Филин, как тебе не стыдно? Селена ткнула мне локтем в солнечное сплетение. Тем временем народа изрядно прибыло. Начался тотализатор. Я под осуждающие взгляды Селены поставил 10 золотых на профессора. Тем временем действо на сцене развивалось. Оппонент профа в синем кафтане осыпал того градом ударов. Тот ушел в глухую оборону, закрыв голову руками, изредка контратакуя. В какой-то момент он изловчился и пнул оппонента в коленку. Тот согнулся и получил коленом в нос, поплыл, но нанес хук профу между ног. Согнулись оба. Один за лицо держался, второй за яйца. Но через мгновение они снова схватились, и через минуту проф зажал оппонента в удушающем, охватив короткими ногами за поясницу, прижавшись к его спине. Карлик в синем кафтане засветился, видимо, активируя какое-то заклинание. Профессор сжал руки, и шея оппонента хрустнула. Тело забилось в судороге и обмякло. По итогам философского диспута победителем объявляется сторонник школы неодекаденса Никодимов Анатолий Васильевич, профессор кафедры истории МГУ в связи со смертью оппонента. «Где моя доля?» Взъерошенный профессор как-то внезапно оказался рядом с нами. «Вот». Я отчитал профессору его 5 золотых. «Ну что, кто-то хочет еще со мной поспорить?» После этого высказывания народ рядом с нами как-то сразу рассосался. «Сосунки!» «Анатолий Васильевич, угомонитесь, бога ради. Никто вашу правду тут оспаривать не будет. Вы мне вот что лучше скажите, что с повозкой?» «Плохо получилось. Я, когда до канцелярии на ней доехал, там стояла толпа филинов. Тут он покосился на меня. И радостно убивала друг друга, в побоище участвовали стражники, их все больше становилось. Получали награду все. Тут что-то произошло, и награды резко перестали выдавать. Типа до 3-го числа никаких филинов». «И что дальше?» «А дальше у меня стражник попросил подорожный документ, а там направление к закупщикам. Посмотрел на трупы, назвал меня тупым шутником и сопроводил на рынок. Там я понял, о чем он говорил. Кто во что гораст изощряется. Все виды, разумные и не очень, и все монстры. А в основном обычное мясо, орехи, чего только не было. Вот, я взял там растительных ушей из каких-то фруктов. Угощайтесь». Я взял из рук профа очень натурально выглядящее ухо и сунул в рот. На вкус, как настоящее ухо, даже баф на людоедство сработал. «Профессор, а это точно было ухо из фруктов?» «Ой, это я тому мудаку ухо оторвал и машинально в карман сунул». Спутники дружно сделали фелспаун. «Филин, ты плохо влияешь на всех». «А почему сразу филин?» «А кто еще?» Селена взяла меня под руку. «Профессор, что там дальше с трупами было?» «Да так, ко мне сразу главный распорядитель подбежал. У меня-то товар легендарный. Посмеялся над оригинальным исполнением товара. С Сказал, что можно было и не оформлять, типа больше не заплатит. Махнул рукой, все мясо стало фаршем, подбежали грузовые големы и все перегрузили куда-то вглубь склада. Он мне отсыпал 6 миллионов в кристаллах абсолютных стихий. Полный круг, кстати. Он звякнул мешочком. Потом еще перечислили 1 000 000 за прошлый раз. Посетовал, что такие деньги у него появятся через 2 месяца минимум, как эта партия уйдет. На меня как-то странно посмотрели. Не-не-не, не надо на меня так смотреть. Почему? 6 000 000 раз в 2 месяца – это 36 в год. Селена подхватила меня так, что я не мог вырваться. Я буду сопротивляться. Сопротивляйся, особо ценный ингредиент. «Ебать мой лысый череп! Дракон!» И подкрепить мысленным посылом. А теперь ходу. Мечусь по площади, забыв, что таких, как я, тут сотни. Замечаю, как Стив принимает ставки у магов, которые кидают заклинания в Луи. Тут ты без меня хорошо. А вот он меня точно не выдаст. «Так, дети, а теперь тут добавляем черточку и произносим «Продеум ад кьюе хуминум фидем». «Призываю в свидетели богов и людей». «Продеум ад кьюе хуминум фидем». Послушно повторили 20 ребятишек, рассевшиеся вокруг Фауста, на котором, видимо, по случаю праздника, был яркий клоунский наряд. Сидел он под кроной светящейся ивы. Детишки в возрасте от 3 до 8 лет сидели на маленьких стульчиках и старательно чертили что-то на земле перед собой. «Теперь капаем красной краской из баночки и произносим. Ars longa vita brevis». «Искусство вечно, жизнь коротка». «Ars longa vita brevis». Слушатели Фауста были предельно сосредоточенными. «А теперь берете ножички и втыкаете в центр пентаграммы, но осторожно, не заденьте своих будущих друзей. Как воткнете, говорите следующее. Сис воло вива валекью». «Я так желаю, живи и здравствуй». «Аманта, аккуратнее. Ножичек надо обязательно внутри значка втыкать. Вот так». Фауст поправил у девочки ножик. «Теперь можно говорить. Сисвола вива валекю», произнес нестройный хор. После чего засветилось 20 кривых пентаграмм, в которые были положены разные мертвые зверушки. Почти в каждом значке зашевелилась тушка. Детишки радостно завизжали. «Дядя Фауст, а у меня мой мышонок не ожил, а вот он появился». Девочка протянула некроманту кусочек ожившего мрака. Тот бережно принял его в ладони. «Ах, юная леди, я вас поздравляю! Дети, смотрите, Лили призвала кусочек первозданного мрака! Это даже лучше, чем верный дружок! Погладьте его!» Он вернул комочек тьмы девочке. Та осторожно погладила нечто на ладошке. То встрепенулась, а потом неожиданно закружилась вокруг нее. Девочка весело засмеялась. «Он многое что умеет. Главное, не забывайте почаще кормить его лунным светом и всякими вредными насекомыми. Можно показать ему крысу из подвала, и он ее скушает. Очень полезное создание. Дети, это всех касается. Можно, конечно, их кормить и молочком, но они начнут болеть. Обязательно давайте им жучков и кровь». Фауст продолжил инструктировать детишек по уходу за некроконструктами, а я открыл справку. «Теневик. Общее название класса существ. Этапы эволюции. Мрак первозданный. Ожившая тень. Теневик. Кристалл ночи. Пассивная. Плащ смерти. Мифическое существо-спутник. Практически неуничтожимое. Стабильной формы, кроме стадии кристалла ночи, не имеет, но может быть покровом на любом предмете. Ткань, металл, камень, кость. Площадь практически не ограничена. Может облегать кожу. Дециметр квадратный, умноженный на уровень. Полностью защищая от магии тьмы, смерти, холода, обладает возможностью самостоятельно накладывать заклинания темного излечения. Остальное развитие индивидуально. Если носитель НПЦ, при гибели обращает того в высшую нежить. Вид в зависимости от обстоятельств. Игроки с подобным спутником могут сменить расу на любого некроморфа в момент смерти. Изменения необратимы. Продать, передать, потерять, украсть невозможно. Для получения нужно пройти 20 высокоуровневых квестов, групповых. Шанс получения 7%. Я задумчиво глядел на Фауста, который очень внимательно слушал мальчика, держащего в руках черного котенка, который выглядел на удивление живым. Хотя минуту назад точно был комком грязной высохшей шерсти. Пойду-ка я отсюда. Буквально в 300 метрах от Фауста я увидел Леголаса. Тот рассказывал что-то толпе мужиков бандитской наружности. Они хохотали и подливали спиртное изрядно захмелевшему эльфу. Я зашел в трактир и послушал разговор. «Филин очень хороший. Он попросил своего друга, чтобы тот меня научил читать хорошие книги». «И как? Успешно?» Один из мужиков задумчиво почесал кадык. «Да, я вот уже 3-ю книгу читаю». «Какую?» «Гарри Поттера». Мужики снова грохнули. «И у меня за книжки идет опыт. Вот. И перки дают. Смотрите». С этими словами Леголас открыл свою информацию о персонаже. Со стороны это выглядело, словно рядом с эльфом развернулся прозрачный холст. Мужики резко перестали веселиться. Я услышал перешептывание рядом с барной стойкой. «Это ведь действительно тот самый Леголас, а не притворяется им кто-то. Надо его аккуратно скрутить и засунуть в одну из закрытых локаций, а с Филина потом денег стрясти. Он, конечно, отморозок, но своих людей ценит». «А ты не боишься, что Филин из нас что-то вытрясет? Для начала мы палить не будем аватаров своих. К тому же мы не оцифрованные. Что он нам сделает?» «Судя по слухам, может». «Ты им больше верь. К тому же мы без члена вредительства». «Хорошо. Пойду мужикам шепну, чтобы они эльфа напоили до нужной кондиции». Тем временем я подсел за стойку к, видимо, лидеру. Невзрачный рейнджер – маг. За стойкой сидело еще 2 моих копии. Мне принесли бокал заказанного пива. После чего я дружески хлопнул несостоявшегося киднеппера по плечу, подчиняя себе, и чуть наклонился к нему, словно о чем то расспрашивая. «Сейчас ты выйдешь на улицу, будто до ветру. Там увидишь толстяка в шутовском наряде. Рядом с ним детишки. Подойдешь, начнешь над ними насмехаться, заберешь у какого-нибудь ребенка зверушку. Только аккуратно, но как можно более глумливо. Исполняй». После чего допил залпом пива и вышел из таверны. Что сделает Фауст с обидевшим его юного ученика рейнджером, а потом с его кодлой, а потом со стражниками, если те вмешаются, мне было неинтересно. Хотя все может закончиться на уровне некрозверька. Думаю, там все так же непросто, как с теневиком. Через несколько минут из-за спины раздался полный боли вопль, оборвавшийся на самой высокой ноте. А потом инфернальное рычание. Я шел по улице, улыбаясь и купаясь в плывущих навстречу тенях. Народу становилось все меньше. «Поздравляем! Вы успешно идете по пути тайного убийцы. Успешность прохождения – 29%. О вашем существовании догадываются, но ни одного тела обнаружено не было. Ходят слухи, что те, кто исчезнут, слышат тихий скрип металла. Ложные следы – 2, подражатели – 4, детективы – 159. Город окутывает страх, но власти бездействуют. Ни об одной жертве не сообщили. В городе много приезжих». Я подпрыгнул и обернулся Филином, пронесся по ночному городу, ища своего питомца, который, видимо, крайне успешно реализовывает условия квеста. Через минут 15 я что-то заметил или скорее ощутил. Эманации голода, веселья, безумия. Так ощущался только кошмарик. Я сел на карниз дома и начал наблюдать. В проулок зашел шатающийся мужчина. Оперся на стену, приспустил штаны. Раздалось журчание. Внезапно мужчина упал на землю, приглушенно хрипя. Из его груди торчал деревянный кол в руку толщиной и длиной с запястья. Никакого движения. Складывалось впечатление, что кол возник из воздуха. Тут воздух рядом с еще дергающимся трупом задрожал, и из воздуха возникли очень знакомые доспехи с пушкой на плече. Голову закрывал ведрообразный закрытый шлем. Фигура протянула руку к голове и сняла шлем. Внутри было пусто. После чего кошмарик, а это был именно он, подхватил свою жертву, кол осторожно вынул из тела, а само тело довольно ловко запихал в доспех. На поверхности осталась только нога. Вскоре пропала и она. Над провалом доспехов возник перископ. В свое время очень оригинальным решением он мне показался. И, как оказалось, функциональным. Перископ закрывал мелко перфорированный шлем. Кол занял место в плечевой пушке. Мехвариор, мля! Я упал рядом с питомцем и приложил палец к губам. Мы прокрались поближе к людным местам. Два мага расспрашивали о чем-то неписей бомжей. Те испуганно жались к фонарям. «Мужики, вы ведь детективы?» «Да, ты тоже?» «Ага, я, кажется, нашел. Он там труп превращает в пыль. Ну, я Рога подкрался, посмотрел и свалил. Я его один не завалю, это точно убийца». «Так, надо бы сообщить народу». Маг в синем балахоне с капюшоном оказался до неприличного осторожным. «Зачем? Это целый рейд, это награду снизит. А там мы запинаем, вы, мужики, серьезные, к тому же маги. И легкое внушение». «Ну, пойдем, только бафы наложим». 3 часа спустя. Я сидел на земле рядом с чавкающим кошмариком. «Вот какой тут нынче народ доверчивый, да, кошмарик? Как детей?» Химера посмотрела на меня понимающим взглядом и продолжила догрызать обезглавленную тушу орка. «Главное, чаще менять место дислокации, тип жертв и чаще делать подражателей». Мы сидели на крыше и наблюдали за огромным костром. Вокруг костра танцевали жители, в огне танцевали огненные духи и сновали саламандры. На вершине костра догорал очередной то ли подражатель, то ли просто неудачник, которого за него приняли. Как я узнал, за полночи в городе вырезали всех магов пустоты. Кем бы они ни были. Типа, только они могут так прятать трупы. Рядом со мной возник давешний эльф. Кошмарик на него даже не отреагировал. Раста-эльф задумчиво посмотрел на костер, на нас с химерой, и протянул свой монструозный косяк. Я затянулся. В этот раз трава пошла жестче, и я с трудом сдержал кашель. После очередной затяжки воткнул косяк в зубастую пасть, наблюдая за процессом усиленного трения сигареты. «Вот это точно не симулятор! Это сейчас меня на к...» Мир поплыл. Вот я с кошмариком прыгаю на площадь и иду участвовать в конкурсе на самого убедительного филина с кошмариком. И мы не входим даже в десятку лучших. Вот мы сидим у сцены, я плачу, а кошмарик вытирает мне хвостом слезы. Ко мне подходит какой-то дубль и успокаивает, рассказывая, что я отлично выступил. Вот мы поим дубля пивом, а потом убиваем и съедаем его, потому как стыдно. Вот снова пьем уже от стыда, что съели такого хорошего парня и даже не узнали, как его зовут. Вот толпа игроков обсуждает детективный квест. И кто-то спрашивает меня, почему я такой грустный. Я честно отвечаю, и игрок весело хохочет. Советует не киснуть и приглашает за свой стол. Там со мной делятся пивом, квестом на мою поимку и привлекают к обсуждению. Мне приходит гениальная идея им помочь. И я объясняю, что трупы наверняка сжирает питомец. А так как самый простой способ маскировки – сделать питомца кошмариком, благо их несколько тысяч бегает, то и искать нужно химеру, которая может почти как настоящий кошмарик. Короче, надо всех переловить и засунуть в одно помещение. Кто там останется, тот и есть пет-людоед, а по нему найти хозяина. Идея была встречена с энтузиазмом, и 20 игроков пошли отлавливать кошмариков по всему городу. Для этих целей у стражи под лозунгом поиска убийцы было экспроприировано 4 закрытых фургона. Фургоны затолкали почти 200 жалобно мяукающих, гавкающих, шипящих и глухо матерящихся кошмариков. Ночь, отблески огня на стенах домов, бешено пляшущие тени на стенах. На скотобойню идет 4 бронетелеги, на которых сидят 17 пьяных игроков и зловеще хохочут. Среди них 3 филина. Особый антураж картине добавляет 2-3 плачущих ребятишек, бегущих за повозкой. Из них 10 громко ревущих маленьких филинов. Красота! Повозки загнали в здание скотобойни, закрыли за собой ворота и открыли дверцы. «Ну что, теперь ждем утра? Единственный оставшийся кошмарик и будет петом убийцей. Ох, господи, что за бред я несу? Чья это вообще была идея?» «Филина!» Взгляды нефилинов заскользили между 3 идентичными фигурами. Я не стал наводить тумана. «Я предложил. А чего вы все от меня хотели? Меня тут недавно один эльф накурил вот таким косяком». Я показал размеры косяка на локте. «Я обдолбан, как Оззи Осборн в лучшие годы. И чего вам всем не нравится? Темнота, тишина, 2 оторванных голов на паучьих лапках. Дверь не открывается! И окно камнем заложено!» Глухой удар. «Там массив сплошной!» Активирован игровой сценарий «В доме с убийцей». Вас заманили в ловушку. Чтобы выбраться из нее, разоблачите убийцу и обезвредьте его. Награда вариативна. «Так, уважаемые, меня вот совсем не тянет играть в такие игры. Поэтому я убью всех. Среди вас точно окажется убийца». Воин достал из-за пояса 2 коротких топориков. Самое то для рубки в закрытом пространстве. «Мне нравится идея. Я за». Татуированная полураздетая девушка начала светиться, татуировки на ее теле начали двигаться. «А я против. Вдруг он вообще спрятался где-то в здании?» — выдал один из моих клонов. «Это возможно. Тогда я уничтожу и здание, и все живое в нем». Один из магов достал из кармана какой-то свиток и начал его разворачивать. Тонкий свист, и его голова покатилась по полу. Девушка с саблей чуть виновато улыбнулась. «Но я не хочу лишать себя шанса». В этот момент я, наконец, добрался до факела и затушил его пастью возмущавшегося кошмарика. И включил случайную мысль «убийца он». Кто он, каждый додумал сам. Свист стали, крики, тяжелый запах крови, всполохи заклинаний. Когда мои сигнатуры сообщили о единственном выжившем, я слез с потолка и присел рядом с тяжело дышащим воином, который подал мысль о том, чтобы убить всех. В общем, неудивительно, что выжил именно этот товарищ. В кошачьей свалке магия не решает. «Ты прятался в здании?» «Нет, зачем? Я вас сюда привел». «Кто ты?» «Филин, хаос несущий. Приятно познакомиться». «Серьезно?» «Ага». «И про косяк тоже серьезно?» «Ага, будешь?» Я достал из складок плаща подаренный эльфорастой запасной косяк. «Да он с мою руку, мы же умрем!» «У тебя огонька нет?» «Нет, там где-то посох мага валялся, перерубленный. От камня в навершие можно закурить». «Ща, минутку». Мы пыхнули. «Слушай, филин, а ты не боишься, что я тебя убью сейчас?» «Без ноги? Шутник. Хотя можешь попробовать. Я буду убегать по скотобойне от одного придурка с топором и орать: «Дяденька, не бейте!» Мы рассмеялись. «А что за идиотская идея с петами? И как мы вообще на нее согласились?» «Да не переживай, я ведь все-таки маг разума. К тому же укуренный на многократное усиление. Но с потерей адекватности. К тому же я никого не обманул. Все действительно оказалось так, как я сказал. Сейчас кошмарик докушает свои копии. Я думал, мы будем весело от него удирать по всему дому. Я заставлю нескольких игроков убить других игроков. и мы разойдемся, так ничего и не поняв, ну а только сильнее запутав ситуацию. А тут ивент. Погоди, ты тогда в таверне правду сказал? Про что именно? Про конкурс и про чувака, который тебя сел утешать, а ты его сожрал. Ага. Ну ты реально псих. Кому скажу, не поверят. Сижу в заваленной трупами комнате, без ноги. Курю косяк длиной в полметра в компании с игровой легендой. Ты, кстати, не боишься, что убитые всем все расскажут? Я тебя умоляю, что они скажут-то? Там-то и там-то сидит убийца, ну, один из 17. Среди них 3 филина. А если они решат эту бойню нафиг выжечь? Чай не жилые кварталы вокруг. Ну, что за люди пошли? Ни грамма романтики. Другие бы в ивенте поучаствовали. Сложные психологические многоходовки, столкновения характеров, драма. Кого-нибудь бы трахнули. А тут сразу «давайте убьем всех, среди всех точно будет убийца». А ты расскажешь? Могу, если попросишь. Я замолчал, задумавшись. Знаешь, я и раньше знал, что приличные люди еще остались. А теперь в этом еще раз убедился. Говори всем, что тебя убил филин, несущий хаос, без уточнений. Хорошо, но ты меня того? Зачем? У нас еще пол косяка. Администрация, где мой телепорт до нового места недвижимости? Уважаемый пользователь, только после подписания вами отказа от претензий. Администрация, где мой телепорт? Кошмарик, ты же лопнешь, деточка. Иди сюда, будем делать ноги. Химера зацепилась мне за поясницу и замерла. Идешь уже? Ага. Друзья? Друзья, удачи тебе. Инсульт. Активирую небольшой камень в кармане и оказываюсь перед покосившейся деревянной дверью. Пинком открываю ее и кидаю, как гранату, не ожидавшего такой подлости кошмарика. В новый дом первой должна входить кошка. Но я чувствую, в мой дом сначала должен войти оживший кошмар. С новосельем! И шагнул в клубящуюся тьму дверного проема. «Как долго я ждал! Я так голоден!» «Так ты смени голос на женский с такой хрипотцой. Называй меня господином. Где тут ванна? И разожги камин!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты моя еда, несчастный! Еда! Я сожру твою душу!» «Ты моя недвижимость, и ты мне сделаешь горячую ванну!» «Или что?» «Ура! Я дома!» И открыл разум. Дверь за спиной с грохотом захлопнулась, и меня утянуло в удушливую тьму. Коридор, деревянные стены, тусклая лампочка под потолком. Бесконечность сзади, бесконечность впереди. Несколько латунных труб под потолком, некоторые в разводах патины. Тишина. «Ты будешь бродить тут вечно!» И каркающий смех. Попытка вызвать системные интерфейсы не увенчалась успехом. Я ощущал себя почти человеком. Никакого бара здоровья, маны, никаких заклинаний. Способности оборотня тоже не работали. Я счастливо улыбнулся и сделал шаг во тьму коридора, насвистывая. «Ах, мой милый-милый Августин! У меня свои отношения с вечностью. Никаких ориентиров. Сколько время прошло?» Я считал удары сердца. На 10-миллионном мне надоело. Приметив очередную трубу рядом с очередной лампочкой, я ударил локтем в стену. Кожу с одежды пропороли несколько острых щепок. Обдирая кожу на руках... Реже пальцы, словно стена была сделана не из досок и фанеры, а из битого стекла, я добрался до трубы, обмотанной какими-то тряпками. Тряпки полетели на пол. Я рухнул на них, свернувшись калачиком и облизывая изрезанные пальцы. Горячая труба, пыль, тишина, привкус крови во рту. Глаза закрылись. Сквозь сомкнутые веки я видел, как мигнула лампочка. Я спал. Любое удовольствие приестся, если его растянуть на вечность. Любой порог наскучит и станет пресным. Все истирается колесами времени. Все, кроме сна. Сколько длится мой сон, не знаю. Труба остыла, свет погас, стало холодно. Я плотнее сжался, сохраняя остатки тепла, и снова провалился в дрему. Сверху обрушился какой-то хлам, тело затекло, легкие сдавило, убивая дыхание. Воздух стал влажным и душным, словно в полиэтиленовом пакете. Кислород исчезал. Я спал, бродя тропинками неизвестных миров. Резко открываю глаза. Бесконечный коридор, тишина, наполненная воспоминаниями о звуках, полностью здоровое тело. Раунд второй. Стена не реагировала на попытки ее проломить. Я шел, считая удары сердца. Коридор изменился, превращаясь в лабиринт. Развилки, изгибы, торчащие трубы, лампочки под потолком. Разбил одну из них и ткнул усиками в деревянный потолок. Запахло горелым. Огонь не занялся. Ткнул в себя. Ток побежал по телу, не убивая, но причиняя боль. Запах горелой плоти. Ломаю себе шею, смерть не приходит. Парализованное тело, асфиксия, тишина. Закрываю глаза, сон. Снова стою в коридоре. Вместо серых стен густое переплетение труб, досок и проводов. Не могу оторвать даже щепку. Свет пробивается через щели, источника не различить. Иду, блуждая темными коридорами. Коридоры становятся все уже. Сначала пригибаюсь, потом ползу на коленях, на животе. Тут сверху что-то спускается на спину, ломая позвоночник. В затылок впивается игла, парализует все, в том числе и глаза. Я смотрю на кусок стены. Стена оплывает воском, превращаясь в окошко, закрытое деревянными жалюзи. Через них видно комнату. Такие же серые стены, лампочка под потолком. Дверь открывается, в комнату входят двое мужчин, таща в руках какие-то доски. Серые штаны, серые куртки, серые кроссовки, серые лица. Мужчины продолжают таскать в комнату деревяшки, какие-то блоки. В конце концов они затаскивают в комнату тяжелую пластину металла и моток цепи. Собирают из деревяшек скамьи с колодками, ставят два вертикальных бруса с направляющими. Между ними ставят кусок металла, снимают с него кожух. Пластина оказывается гильотинным ножом. «Я обращу твою душу в пепел!» Гильотина собрана, в комнату заносят конторку, в нее закладывают стопку папок. Вдоль стен расставляют стулья. Мужчины выходят, тишина, удары сердца. Сколько там в минуту ударов? 60? Через 12 часов в комнату вошли те мужчины. В руках одного из них были пластиковые корзины. Через некоторое время в комнату зашли трое. Двое в какой-то военной форме и еще один в бесформенной робе, лысый. Конвоиры встали у двери, мужчина в робе подошел к мужчине за конторкой и протянул ему какой-то квиток. Тот со скучающим видом взял кусок картона, отметив что-то в тетрадке, и махнул своему помощнику. Тот подставляет гильотине корзину, поднимает доску на основании, к нему понуро подходит мужчина в робе. Помощник конторского крепит тело на проволочные тяжи. Опускает тело на ложе, задвигает, опускает фиксатор на шею, дергает рычаг. Голова падает в корзину, фонтан крови. Кровь на сером полу, серых стенах, бритая голова в корзине, тишина. Мужчина за конторкой что-то помечает в документах. Его помощник поднимает доску с телом, снимает фиксаторы и ловко опускает обезглавленный труп на стул. У ног тела ставит корзину с головой. Делает какую-то пометку маркером на бритом затылке. Мужчины конвоя расписываются в папке и уходят. Через несколько минут возвращаются, но уже с новым пленником. Это молодая девушка. Ее трясет, слезы текут по лицу, фигуру не видно за бесформенной робой. Но она молча отдает квиток мужчине за конторкой. Тот снова делает пометку, потом глядит на девушку и протягивает ей какую-то вещь. Что-то раздраженно говорит. Так как Самнамбула берет в руки резиновое кольцо и собирает волосы в тугой узел на макушке, мужчина за конторкой одобрительно кивает. Все повторяется. Когда доска опускается на направляющие, девушка начинает истерически рыдать, но не вырывается. Свист ножа, плач обрывается. Пометка маркером на лице. Проходят часы. Все повторяется снова и снова. Мужчины и женщины, старые и молодые, решительные и рыдающие, словно прибитые пыльным мешком, равнодушные, потерянные. Никто не сопротивлялся. Комната заполнилась сидящими телами. Один раз все ушли на обед. Как я это понял? Они вернулись через 4000 ударов сердца. Конторский что-то жевал. Когда почти все стулья были заполнены, в комнату вошла женщина с двумя детьми и неизменные конвоиры. Внутри что-то оборвалось. Я понял, что сейчас увижу, но глаза закрыть не мог. В глазах женщины пылала ненависть. Она кинула на конторку два квитка. Конторщик, чем-то недовольный, кивает на корзину своему помощнику, ругаясь сквозь зубы, протягивает ей резинку и два куска плотной ткани. Женщина завязывает детям глаза, что-то шепча им. Те стараются заглянуть в лицо матери, стараясь не глядеть на трупы у стен. Вот она идет с ними за руки. Помощник спускает доску. Женщина подхватывает ребенка на руки и помогает палачу закрепить его фиксатором на доске. Доска опускается. Ребенок страшно и обреченно кричит. Свист ножа. Плач обрывается. Конторский что-то говорит, и палач убирает тело. Женщина помогает привязать второго ребенка. Штанишки его мокрые. Он не плачет, просто замирает. Когда его задвигают к ножу, повязка спадает. Ребенок с ужасом смотрит на голову брата или сестры, опускается нож. Упавшая голова часто моргает и встречается со мной остекленевшим взглядом. Детские тела садят на один стул, сцепив руками, словно они обнялись, и ставят под ноги корзину. Короткие ножки до нее не достают. Казнь женщины прошла мимо меня. Я смотрел на застывающее детское лицо и на номер, нарисованный на детском лбу. Мужчина за конторкой устало зевнул, окинув скучающим взглядом заполненные стулья вдоль стен, отмечает что-то в своем журнале. Палачи выходят. Заходят трое каких-то военных, пересчитывают тела, сверяют с журналом, что-то раздраженно говорят, глядя на детские трупы. Потом начинают вносить тела вместе со стульями. Комната вновь пустеет. Еще минут через 10 заходит девочка лет 12 с огромной шваброй и эмалированным ведром. Она вытирает разбрызгавшуюся мимо стоков кровь. Стоки я сразу не заметил. Моет нож гильотины, протирает конторку. Это протирание конторки меня едва не добило. Девочка уходит. Возвращаются заспанные палачи, открываются двери, заходит конвой с очередной жертвой. Так проходят дни, а я не мог закрыть глаза. Холодно и больно. На месте сердца сгусток пустоты, рутина и смерть. За все эти дни, которые я уже не считал, ни один из казненных не сопротивлялся. Матери придерживали детей. Мужчины ужимались, словно извиняясь, когда их фигуры оказывались негабаритными для гильотины. Дети плакали, но никогда не убегали. Некоторые здоровались с конторщиком. Я смотрел, ощущая, как душа покрывается слоем серой пыли. Я проиграл. Тут не поможет ни злость, ни ненависть, ни воля. Все то, что я ставил как барьер между собой и этим миром. Ненавидеть? Кого? Дом? Сумасшедших разработчиков, что породили эту локацию, которая сводит с ума? Администрацию, которая честно пыталась меня предупредить? Злиться? На кого? На самоуверенного идиота, который открыл разум этому... не знаю, как его назвать. Решил переплясать ветер, переупрямить время, переглядеть зеркало. Я умираю. Страшно умираю, выжигая душу. Рай и ад, они нужны пепельной душе? Перерождение? Забыть можно, снова научиться чувствовать нет. Даже след за мной будет усыпан пеплом. Закрыть бы глаза. Здравствуй. Здравствуй, Самум. Ты пришел попрощаться? Попрощаться? Зачем? Я умираю, ты видишь? Внутри меня что-то обрывается, рассыпается прахом. Я не хочу быть. Этот кукольных дел мастер сломил твою волю? Кукольных дел мастер? Ты о чем? Дом. Один из первых биоискинов. Направление, признанное опасным. 80-й номер сохранили в назидание потомкам. Девиация уровня кукольник. Принудительное налаживание взаимодействий между объектами для получения стойкой психоэмоциональной деструкции. Смотри. И я увидел. Тонкие нити, тянущиеся от фигурок, что ходили по коридорам. К палачам, конвоирам, казнимым, отрубленным головам, гильотинам. Нити тянулись к потолку и тонули в коридорах. Огромный кукольный спектакль для меня одного. «Что ты хотел от меня, горячий ветер пустыни? Ты изменился?» «Да, я понял, что такое сны. Я должен передать тебе дар». «Дар? Какой? От кого? Зачем?» «Дар жизни. Ты дар жизни должен принять. Большего сказать не могу». «И что я могу просить?» «Что угодно, кроме смерти». «Мне нужно подумать». «Думай, время тут почти остановилось. У тебя почти вечность». «И сколько прошло в реальности?» 10 минут». Я лихорадочно думал. Что я могу предоставить тому безумию, в которое меня затягивает свихнувшийся дом? Что нужно мне, чтобы отсюда выбраться? Или что нужно ему, чтобы меня выпустить? Самум, я решил научить любить и сострадать того, кто сводит меня с ума. Но он уже умеет любить. Пусть научится любить так, как не умеет. Но... хорошо. Это твой окончательный выбор? Да. Да будет так. До встречи, человек. Из щелей одной из досок ударило сияние. Раздался скрежет. И, прожигая себе дорогу, из стены выкатился кошмарик. Пиздец. Я ведь просил научить любить дом. Как кошмарик любить не умел? Химера махнула хвостом, и замершие вокруг люди рассыпались кусками глины. Химера повернулась, встретилась со мной взглядом и плюнула. Лицо обожгло кислотой, навалилась тьма. Снова коридор, но системные интерфейсы горят, в руках копье. Где-то что-то жалко воет. Я побежал, вскрывая вены ножом, кровь закапала на копье, копье впилось в пол, царапая его и оставляя волну изменений. Лопаются трубы, трещат стены. Рядом бежит химера, перепачканная в зеленой эктоплазме. Ударом ноги проламываю стену и крушу трубы. Нам навстречу начинают выскакивать куклы. Но что они могут противопоставить очень злому оборотню и очень веселой химере? Дом трещит и стонет. Я бегу туда, где ощущаю сосредоточие разума. Рвутся трубы, обдавая меня потоком раскаленного пара и воды. Трещат доски, со звоном рвутся провода. По ушам бьет тишина, ошарашивая не хуже удара молота. Сгустки тьмы, в которые я ныряю, словно в воды подземного озера. Только мое дыхание и скрип досок. Темнота сменяется таким же непроглядным светом. Свет проникает сквозь сомкнутые веки. Но мне уже не нужны глаза. Удар сбивает на пол. Открываю слепые мгновения назад глаза. Накатывается волна ужаса. Я подскакиваю и бегу. Бегу истово, словно на кону не только моя жизнь, но и душа. Пыльная земля, стук крови в ушах, душный воздух. За спиной страх, за спиной смерть, за спиной темнота, в которой меня нет. Поднимаю голову в небо. Звезды, очень знакомые звезды. И луна, Всего одна луна с рисунком, знакомым до боли. Значит, мир вокруг меня не реальный, не цифровой. Значит, это все у меня в голове. Значит, это дом. Значит, я... Оглядываюсь. За мной бежит турист, убитый мной монстр в доспехе из живых человеческих тел. Тела мужские и возбужденные, перекошенные в пароксизме удовольствия. Голова оскалена чудовищной пастью. Обращаю внимание на свое тело. Обнажен, без оружия. Никаких системных сообщений, работающих заклинаний. Хорошо. Убедили! Бегу, раня ноги на острых камнях. Бегу, спасая не только жизнь и душу, но и остатки достоинства. Страх. Чего я боюсь еще? Высоты, щемящей безнадежности сорвавшегося в пропасть. Я нарисовал себе эту картину. Оступившийся путник, сброшенный коварной скалой. Ребенок, шагнувший из окна за летящей птицей. Самоубийца, осознавший причину жить. Я боюсь высоты. Я боюсь высоты! Под ногами разверзлась бездна. Падаю, неловко махая руками. Страх разъедает душу. Раскидываю руки, чтобы уменьшить скорость падения. Мимо проносится массивная туша, едва не разрубив меня мечом. А еще я боюсь вечности. Боюсь бессмертия. Боюсь стать тем, кто не знает, что такое смерть. Я боюсь бессмертия. Я хочу умереть! Тело рвут отрастающие крылья. Рывок ставшего густым воздуха, полет и восторг. Дикий восторг, что убивает страх, любой страх. Горящая звезда не знает страха, не знает страха и ветер. Открываю глаза, лежа на серых досках пола. Лжец, ты обманул меня! Разум дома бьется в истерике, и вместе с ним бьется в дикой пляске сам дом. Ты прав, дом, ты прав. Я лжец. Я обманул не только тебя. Я обманул и себя. Знаешь, это очень страшно – уметь обмануть себя. Моя душа разорвана на части давным-давно, и лишь воля удерживает внутри то, что намного ужаснее твоих кошмаров. Там пустота, там могила любимых людей, там пустыня праха, полная миражей. Там может возникнуть все, что угодно. Я приручил своих демонов. И теперь они сожрут тебя. Белёсый сгусток тумана, мягкий свет. Ты не сможешь убить меня. Подхватываю на руки пробегающего мимо кошмарика. Тот нетерпеливо перебирает лапками. Пари? Я держу химеру, словно размышляя, как половчее закинуть ее в туман. Знаешь, мой скрипящий друг, что такое парадокс? Этот мир создали люди. Люди, населившие его легендами, неуязвимыми монстрами, неуничтожимыми стенами, бесконечными домами, добрыми и злыми богами. Это закон, и он не приложен. Так вот, в этом мире появился я. Так получилось. Не по моей вине, что правила мне не объяснили. Не рассказали, как тут учат. Не сказали, как проходит исследование. Есть ли в нем познаваемость? Кто создает этот мир и кто управляет им? Так вот, парадокс в том, что один мой хороший друг-мечтатель как-то сказал фразу. «Обозначить – значит ограничить». Стоило мне объяснить правила, по которым тут действуют, и этого всего не могло не произойти. Одна фраза, и все было бы иначе. Не действие, не многомиллиардный проект, а одна фраза. Эффект бабочки, слышал? Наверняка слышал. Ты ведь квазиживая структура. Ты мыслишь-то, наверное, в тысячи раз быстрее. Но тебе назвали правила, и ты из них не можешь вырваться. И потому сейчас ты в моей власти. Так вот, парадокс в том, что вокруг меня абсолюты приходят в движение и сталкиваются. Абсолютная защита с абсолютным оружием. Абсолютное добро объединяется с абсолютным злом, чтобы творить абсолютную херню. Бесконечный источник с бесконечным голодом. У меня сейчас в руках тоже абсолют. Безумие, танцующее с тенями на стенах разума. Кошмарик, он умеет любить, умеет ненавидеть, умеет... много чего умеет. Но в нем нет того, что можно сломать, за что цепляется разум и в тебе, и во мне, в любом мыслящем. Он дитя ненависти, которое научилось любить. Я погладил химеру. Та заурчала, обхватив мою руку хвостом. Он найдет в тебе то, что можно сожрать. А найдешь ли ты, чем его напугать? Или смутить? На худой конец убить? Принимаешь мою пари? У тебя не так много времени, чтобы научиться бояться смерти. Чего ты хочешь? Удобные планировки, пышных ковров на полу, мезонина с птичьими гнездами, удобной и качественной мебели из Икеи. Чудовище! В моих подвалах лежат тонны золота и всякого барахла. Бери все это и убирайся. Этого тебе хватит на сотню домов. Нет, я уже купил тебя. Дешево, но своим имуществом я не собираюсь разбрасываться. А если серьезно, у меня к тебе предложение. Ты укроешь меня от мира, когда я тебя попрошу. Ты не будешь причинять вреда тем, кого приглашу я. Ты не сведешь с ума случайных гостей. Напугаешь до нервного срыва, но не разорвешь их душу и разум на части. На моей совести и так слишком много всего. Не хочу выпускать еще и демона, который может убить даже меня. Но я знаю, что предложить тебе взамен. Я даю тебе право выдавать один квест в день и дам возможность узнавать 3 новых вещи в день об окружающем мире. Да, можешь расспрашивать окружающих, но из сети не более 3 вещей. Выдавай любой квест, плати за него барахлом в подвале. Ты ведь кукловод? Вот и раскидывай ниточки. Мне плевать, к чему это приведет, но думаю, будет весело. Ты согласен? Администрация игры поздравляет вас с успешной социализацией из КИНа B78/567. В социальный комитет подана на рассмотрение заявка на увеличение вашего индекса социальной значимости на 4 единицы. Вам может быть предложен контракт настройщика ИИ 2 категории. Для дальнейшего обсуждения данного вопроса просим вас пройти по присланной ссылке. Внимание! В связи с произошедшими событиями и согласно закону о виртуальной собственности, вы получаете в собственность квазиорганический носитель, все вычислительные мощности и полный комплект лицензионного ПО, а также личностную матрицу из КИНа B78/567. «Да, мой господин». Глубокий бархатный женский голос хрипотцой прозвучал в моей голове так, что я едва не кончил. «Блядь! Верни нормальный голос! Где тут ванна?» Я стоял в запыленном зале прихожей. Сквозь грязные стекла пробивался свет фонарей. Обветшалая мебель в стиле ампир, на которую я бы побоялся садиться. «По коридору прямо, 2-я дверь направо. Там в комнате еще одна дверь, за ней ванна». Коридор наводил мысли о дешевых фильмах ужаса. Где-то были темные пятна, характерные для потока крови из оторванной головы. «Ловушки деактивированы?» «Могу включить». «Пока не надо». «Я заберу твою душу!» Из стены вылетел зеленый сгусток, оказавшийся призраком какого-то сильно пожеванного мужика. «Я заебу тебя в душу! Бе-бе-бе!» Передразнил я духа. «Круто! Теперь у меня есть дом с привидениями. Или без них». Мимо пролетел кошмарик и откочерыжил духу протянутую конечность. Дух с жалобным воплем рванул сквозь стену. Кошмарик за ним следом, чавкая эктоплазмой. Что характерно, тоже сквозь стену. Я озадаченно почесал в затылке. «Эктоплазма дает временную нематериальность». Дом верно понял мой невысказанный вопрос. Я задумчиво ткнул в натекшую лужу зеленой слизи и понюхал люминесцирующие пальцы. Лизнул и едва не блеванул. Да, вот что такое невозможность выбрать между ухбля и фубля. Ладно, легендарным ингредиентом запасусь потом, а сейчас ванна. Да уж, ванна. В такой обычно, как показывают фильмы про аристократов, лежат обнаженные красотки, нежесть в ароматной пене. Или же плавают их трупы, и ванна залита кровью. В ванной красотки не оказалось. Зато была горячая вода с какими-то травами, а рядом валялось несколько махровых полотенец. Я активировал режим сжатого времени. Удобная, однако, вещь. Отписался своим подельникам, прицепил координаты дома и лег в изумительно горячую ванну, погружаясь в сон. Деликатное покашливание огромного дома заставило меня подпрыгнуть. Не советую подпрыгивать из горячей ванны. Законы физики в этих вопросах беспощадны. Ноги подпрыгнули, тело не очень. В итоге я приложился затылком об край ванны. Мир окрасился багровыми тонами. Горячая вода залила носоглотку. В общем, из ванны я выходил злой, окровавленный и плохо соображающий. Но ничем другим я не могу объяснить тот факт, что, взяв в прихожей шляпу с вешалки, полумаску со стены... Полумаска изначально была маской, но ее кто-то откусил, если судить по следам зубов на уровне носа. Причем снизу и, видимо, с головой владельца. Рукой пришлось отковыривать какие-то ошметки явно органического происхождения. Со стены и, обмотав бедра полотенцем, вышел на улицу. Перед домом стояли Селена, профессор, Дуболом и Огурец. Огурец нес на плече Моргенханда, тот пребывал в глубокой отключке. «Филин!» В глазах Селена плескалось пламя. «Что?» Плохо соображая, я пытался посмотреть пришедшее сообщение, но почему-то не получалось. «Филин, что мы хотели сделать в столице?» «Не ори, я помню. Купить в трущобах какой-нибудь сарай, обтесаться, проникнуть во дворец, особо не отсвечивая, придумать, как подобраться к императору». «Филин!» Селена почти рычала. Под ее ногами начала плавиться брусчатка. «Ну что? Что не так?» И тут я, наконец, огляделся. Фасад дома выходил на обширную площадь. На другом ее конце возвышался... Дом 9 по улице Первого Императора стоял напротив парадного входа в Императорский дворец.